Келли просветлел. «Да, конечно. Если этот выродок не извел слишком много топлива, нам придется только развернуть корабль и включить двигатель на такой же срок». Джейк покачал головой. «Ты забыл, что у нас совсем другая масса». «Ах, да». Келли выглядел смущенным. «Ведь в самом деле изменились все характеристики корабля. Масса уменьшалась на вес сгоревшего топлива, курс, скорость. Прежней осталась только тяга. Возврат на старую баллистическую кривую казался почти невыполнимой задачей. Но ты попробуешь это сделать? Я должен. Хотя мне чертовски хочется, чтобы рядом был Вайнштейн». Келли покинул пост управления и отправился к пассажирам. А Джейк принялся за работу. Необходимо было узнать курс, скорость и положение корабля. С помощью радара он определил все три показателя, но с недостаточной точностью. Астрономические наблюдения Солнца, Луны и Земли дали ему координаты корабля, а курс и скорость, как и прежде, были известны лишь приблизительно. Проводить вторую серию наблюдений, чтобы определить все как следует, он уже не мог. По имеющимся данным, он оценил ситуацию, прибавив к расчетам Вайнштейна результаты вмешательства шахта-младшего. Полученные величины неплохо согласовывались с наблюдениями, но ничего не сообщили о том, сможет ли он вернуться на прежнюю траекторию. Требовалось вычислить, хватит ли оставшегося топлива, чтобы сбросить скорость и согласовать орбиты. В космосе нельзя считать, что ты добрался до цели путешествия, если примчался к финишу со скоростью несколько миль в секунду, или пусть даже сотни миль в час. Состыковаться на такой скорости так же трудно, как подхватить тарелкой падающее яйцо, ничего при этом не разбив. Джейк занялся расчетами, но маленький бортовой калькулятор не мог тягаться с многотонным компьютером перевалочной станции. А кроме того, Джейк не был Вайнштейном. Спустя 3 часа он получил ответ, который заставил его усомниться в правильности своих расчетов. Джейк вызвал Келли. «Капитан, сброс груза можешь начинать с шахта и сына». «Я так и сделаю, но сначала посмотри, нет ли другого выхода». «Не думаю, что смогу доставить корабль на место без сброса. Лучше скинуть лишнюю массу сейчас, перед разгоном. Это обойдется дешевле». Келли и сам понимал, что это лучший выход, хотя с куда большим удовольствием он дал бы руку на отсечение. «Дай мне подумать, что выбросить». «Окей». Памбертон вернулся к своим выкладкам, надеясь в них отыскать спасительную ошибку. Некоторое время он размышлял, потом вызвал радиорубку. «Соедините меня с Вайнштейном, Нью-Йорк вверх». «Он вне прямой слышимости». «Знаю», — говорит пилот Памбертон. «Мне это нужно в интересах безопасности корабля. Обеспечьте связь направленным лучом и держите ее». «Хорошо, сэр, я попытаюсь». Узнав, в чем дело, Вайнштейн растерялся. «Что ты говоришь, Джейк? Я не смогу вести тебя». «Не дрейф, черт побери, тебе не придется меня вести. Ты будешь всего лишь решать задачки». «А какой смысл в точности до 7-го знака, если исходные данные взяты с потолка?» «Сам не знаю, но ты ведь помнишь, какие у меня приборы и как я управляюсь с ними. А ты дай мне самый лучший ответ». «Я попробую». Через 4 часа Вайнштейн вышел на связь. «Джейк, принимай информацию. Ты хотел погасить скорость до расчетной, а затем сделать боковую коррекцию. Решение правильное, но не экономичное. Я заставил Мейбл рассчитать все снова». «Отлично. Не торопись, так мы сэкономим мало топлива». «Скорее всего, ты не сможешь вернуться на траекторию, не сбрасывая груза». Памбертон молча проглотил эту новость, затем ответил: «Я сообщу Келли». «Подожди. Лучше попробую решать с самого начала». «Что?» «Выкинь за борт программу автопилота и забудь о том, что было раньше. Рассматривай свой маневр как совершенно самостоятельную задачу. У тебя есть скорость и координаты. Вот, исходя из них, ищи способ добраться до терминала. Наплюй на старую траекторию и иди новым маршрутом». Памбертон почувствовал себя дураком. «Я как-то не подумал об этом. Разумеется, с твоей тарахтелкой понадобилось бы 3 недели, чтобы рассчитать новую траекторию. Ты готов записывать?» «Конечно. Вот твои данные. И Ван Штейн начал диктовать. Когда они кончили сверку, Джейк спросил: «А ты уверен, что выведешь меня куда надо?» «Я надеюсь на это. Если координаты, которые ты мне дал, абсолютно точны, если ты ж можешь действовать вернее, чем автомат, если ты стартуешь и совершишь стыковку безо всякой коррекции, то тогда ты, может быть, сумеешь просочиться домой. Повторяю, может быть. Но в любом случае желаю удачи». Помехи заглушили последние слова. Джейк вызвал Келли. «Отставить сброс, капитан. Пассажирам пристегнуться. Старт через 14 минут». «Хорошо, пилот». После того, как корабль вышел на новую орбиту, у Джейка опять появилось свободное время. Он вытащил неоконченное письмо, перечитал и порвал его. «Дорогая моя Филлис», — снова начал он, — «в этом полете я многое передумал и понял, что был упрямым дураком. Я думаю, с этим пора кончать. Я люблю свой дом, люблю видеть свою жену. Так зачем же ради перевозки какого-то хлама рисковать собственной шеей и твоим спокойствием? Я не хочу больше сидеть у телефона и ждать вызова, чтобы вести на Луну всяких твердолобых болванов. Из-за их денег я мучил себя и мучился сам. Я боялся рискнуть, попробовать изменить свою жизнь. Вряд ли я найду другую работу, там, где мне станут платить хотя бы половину того, что здесь. Но если ты согласна, я приземлюсь, и мы начнем все сначала. Я люблю тебя, Джейк». Он отложил письмо и отправился спать. Ему приснилось, будто банда юных ракетчиков взяла штурмом рубку управления. Вид Луны с близкого расстояния чрезвычайно привлекателен для туристов. Но Памбертон настоял, чтобы во время маневра пассажиры пристегнулись. Практически не имея запаса топлива, Джейк не хотел растягивать маневр ради удобства зевак. Вскоре терминал показался из-за края Луны и попал в поле зрения радара. Оптической видимости не было, поскольку летучий голландец приближался к цели задом наперед. После каждого небольшого торможения Памбертон считывал показания радара, сравнивал реальное движение с кривой, вычерченной Ван Штейна. Одновременно с этим он следил за часами, за окуляром перископа, за схемой полета и индикатором топлива, и все это разом. «Ну как, Джейк?» — беспокоился Келли. «Получается?» «Откуда я могу знать? Будь готов к сбросу». Еще прежде они договорились освободиться от жидкого кислорода, поскольку вылить его через внешние клапаны можно будет автоматически. «Не говори об этом, Джек. Да сгинь ты, я ничего не буду сбрасывать ради собственного удовольствия». Он нажал клавиши, рев двигателей обрубил конец фразы. Когда грохот смолк, раздался вызов из радиорубки. «Говорит пилот летучего голландца», — закричал Джейк. «Управление терминала, нам сообщили, что у вас на исходе топливо». «Абсолютно верно. Не приближайтесь, мы согласуем скорости на орбите и затем вышлем заправщика и катер, чтобы забрать пассажиров». «Не надо, я смогу сесть и так». «Не пытайтесь, ждите заправщика. Не учите меня управлять кораблем». Памбертон вырубил связь и склонился над пультом, насвистывая веселый мотивчик. Келли вспомнил слова песенки. Закричал Кейси Джону Кочегару: «Сигай! Эти два паровоза отправляются в рай». «Ты хочешь все-таки состыковаться?» «Нет, только приблизиться. Я не могу рисковать, у меня на борту пассажиры». «Но согласовать скорости на расстоянии 50 миль, а потом ждать заправщика, я не собираюсь».